Примечание. Павлович приехала из Москвы организовывать союз писателей. Вечером Надежда Павлович, милая, с хорошими стихами. Телефон от Павлович, трем человекам из союза уже будут кое-какие продукты. Гумилев и другие фрондируют против Павлович. Павлович и Отсуп уговаривают через маму по телефону не уходить из союза поэтов. Вернулся с Павлович. Хорошо с ней. Павлович лежала неподвижно, скрестив руки, распластавшись на своем ложе, глаза ее были закрыты. «Быть может, мне лучше прийти в другой раз?» — сказала я. «Другого раза не будет», — сказала она. «Задавайте вопросы». «Конечно, ни о какой Мочаловой я не стала ее расспрашивать. Я спросила только о ее встречах с Мариной Ивановной, и она сказала мне, о чем я уже писала. Она очень хотела тогда встречаться с Мариной Ивановной, но она была пуганная и боялась этих встреч, и завидовала тем, кто не боялся. Я спросила еще, знала ли она Мура? Нет, почти совсем не знала. Да я не для того вас позвала. Я не об этом хотела вам сказать. Она опять задыхалась. Я вам должна сказать об Асееве. Вы были в Дзинтаре? Была. Помню ли я, там, где теперь построили дом художников, стояла маленькая церквушка? Помню. Так вот, как-то раз, это было незадолго до смерти Асеева, она жила в Дзинтаре и зашла ко всеночной в эту церквушку. Она купила свечку и вдруг заметила у правого клироса перед иконой колено преклоненную фигуру мужчины. Он молился, по лицу у него текли слезы. Она узнала Асеева. Поставив свечку, она поскорее, не глядя в его сторону, заторопилась к выходу, боялась смутить его. Она прошла уже целый квартал, когда он нагнал ее, и, молча взяв под руку, пошел рядом. Он сказал, что видел ее в церкви, и видел, что она видела его. А знает ли она, о чем он молился? Он очень виноват перед Мариной, очень во многом виноват. Павлович задохнулась, устав от столь долгого монолога, и, замолкнув, лежала неподвижно, опять закрыв глаза. А я, честно говоря, растерялась. Я могла ожидать чего угодно, но не этого. Есть у нас Асеев Колька. Этот может, хватка у него моя. И вдруг церковь молится, придумала. Но зачем ей это? Я уставилась на фитилек, мерцавший в лампадке. Говорить неправду — грех. Я знаю, многие старые религиозные женщины любят иной раз и других хоть заочно, хоть и посмертно, но приобщить к своей вере. Может, и она так? А может быть, она ведь творитель, а творитель не есть лживец. Ложь есть слово против разума и совести, но поэтическое вымышление бывает по разуму, так как вещь могла и долженствовала быть. Вот ей и предстало по разуму и совести, что конец должен был быть именно таков. И, вообразив на мгновение, она уверовала искренне, что так оно и было. А почему, собственно, не могло быть? И мне вспомнилось лицо Асеева, каким я его однажды увидела в Москве. Аскетическое, мертвенно-бледное, иступленное лицо, по которому текут слезы. Может, так оно и было там, в Дзинтаре, в той церквушке. Может, это был какой-то памятный ему день, и какие-то воспоминания мучили его. А может, и запоздавшее раскаяние, давно уже заговорившая совесть или страх перед близкой и неизбежной кончиной ужасали его, и, не зная, куда деться от тягостных дум,